Глава 49. «Дэвид?» — удивленно воскликнула, увидев припаркованный у ворот особняка автомобиль и подпирающего его мужчину. «Ты не уехал?» «Нет, я хотел с тобой поговорить». «Это может подождать до завтра?» «Нет, я должен объяснить. Садись, я подвезу тебя до места встречи и расскажу все, пока мы добираемся». «Ладно». Не стал отказываться, задумчивым взглядом проводив Дэвида, идущего к пассажирской стороне автомобиля, и вышла со двора. Мужчина помог мне разместиться в кресле, ни слова не произнеся. Обошел машину, сел сам, завел, и только когда автомобиль плавно тронулся и быстро покатил по мостовой, заговорил. «Я не должен был говорить тебе эти слова. Я был неправ. Ты действительно не похожа на девушку, которая стремится поскорее выйти замуж за богатого дурака». «Хм». Поперхнулась от нелестного сравнения, покосившись на хмурого мужчину, который сосредоточенно вел автомобиль. «Больше 10 лет назад я узнала о гибели своей супруги. Она на выходные уехала в наш домик в лесу, где мы часто проводили время вдвоем. «Дэвид, ты уверен, что мне необходимо это знать?» Прервала мужчину, чувствуя себя неловко. Я даже предположить не могла, что беседа будет настолько откровенной. «Да, не прерывай. Я давно об этом ни с кем не говорил». С горестной усмешкой ответил Дэвид, бросив на меня пытливый взгляд и продолжил свое повествование. «Когда я приехал в хижину, увидел два тела. Элизабет и Кларка, моего лучшего друга. Оба задохнулись прямо в кровати. Не выдвинули заслонку в печи. Мне жаль. Это было давно. Я не любил Элизабет, впрочем, как и она меня. Наш брак был договорным. Но уважал ее и никогда бы не поступил так, как она. Предательство от близкого мне человека я не прощаю». Глухим голосом ответил мужчина, останавливая машину в квартале от места моей встречи. Он, повернувшись ко мне лицом, насмешливо продолжил. «Год спустя, когда я стал вдовцом, на меня была объявлена охота. Первое время это было забавно. Брайан даже завидовал. Он всегда умело расставался со своими пассиями и обходил расставленные на него капканы. А потом мне стало не смешно. Никогда бы не подумал, насколько могут быть извращенными девушки, чтобы добиться своей цели. Однажды я двух особ вытащил из ванной своей бывшей комнаты в доме отца. По их плану, девушка должна была дождаться, когда я усну, и забраться ко мне в постель. Ее мать, криком поднять весь дом, потребовать жениться на лишенной... Откуда они узнали, что в этот день я остановлюсь у отца, для меня до сих пор загадка. Возвращаться тогда из Гарленда я был не намерен». «Хм». Подавилась смешком, красочно представив сцену ловли Дэвида, но все же, не выдержав, звонко рассмеялась. «И здесь я еще с предложением жениться. Неожиданные встречи в Грейтауне, а после у твоего отца в здании завода». «Да, но я был неправ. Ты другая. А моя подозрительность поставила меня в неловкое положение». Смущенно улыбнулся мужчина. «Но буду с тобой откровенен. Я сомневался. А мистер Бакстер со своим предложением и переглядыванием Чарльза с Джорджем меня окончательно сбили с толку». «Представляю себе. И спасибо за честность. Так действительно лучше. Неприятно, когда между двумя людьми имеется недосказанность. И понимаю ваше положение. Но твой отец хотя бы не проводит отбор дам и не ведет с ними речей о женитьбе». Хихикнула, дружелюбно похлопав мужчину по ноге. «В отличие от моего деда». «О, ты ошибаешься». С мешком поддержал меня Дэвид. «Мой отец пару раз участвовал в авантюрах некоторых особ, но быстро осознал, что в такие представления с дамами лучше не играть». «Слушай, а просьба поиска дома для большой семьи была проверкой?» Спросила, подозрительно прищурив глаза и чуть подавшись к мужчине. «Да, обычно срабатывало. И девушки счастливо улыбались, готовые сразу же кинуться на помощь. Так я выяснял их настоящие намерения на мой счет. Ты же была удивлена и не горела желанием мне помочь». «Нет, если надо, то помогу. Но я совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Думаю, тебе стоит обратиться с этим к тете Джоан. Вот она точно справится». Поддела мужчину, глаза которого тотчас широко распахнулись от изумления, и он сиплым голосом пробормотал. «Миссис Джоан, она твоя поклонница с первых дней знакомства». Ответила, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. «Ты неотразим, как она сказала». «Алекс!» Возмущенно воскликнул мужчина впервые после нашей неожиданной встречи в Грейнтауне. «Ладно, я рада, что мы все выяснили, но мне действительно уже пора». Проговорила, открыв дверцу, и почти выбралась из автомобиля. «Осторожно!» Раздался обеспокоенный крик Дэвида, меня силой дернули за руку, втаскивая обратно в машину. Затем раздался душераздирающий скрежет и истошный визг людей. «Спасибо». Смогла лишь это слово выдавить из себя, испуганно вжимаясь в кресло и с ужасом взираясь на вырванную дверь. «Александра!» Может, ты расскажешь, что у тебя происходит?» Голосом, нетерпящим возражений, потребовал Дэвид, продолжая держать меня за руку. «Ты понимаешь, что тебя едва не убили?» «Может, это случайность?» Рассеянно проговорила, понимая, попытка сделать вид, что произошедшая действительно роковая случайность не увенчается успехом. И, глубоко вздохнув, произнесла: «Это очень долгая история. Я совершенно свободен и готов тебя выслушать. Ты говорил, у тебя встреча. Кстати, я на свою опаздываю». Преувеличенно бодрым голосом произнесла, со страхом поглядывая на разбитый автомобиль и собирающуюся толпу любопытных возле него. «Мы дождемся коперов, напишем заявление. Отправим сообщение мистеру Райану, что встреча отменяется, и я везу тебя в особняк». Проговорил Дэвид, пристально на меня посмотрев, словно пытался взглядом пробиться к моему сознанию. «Ты прав. После случившегося я не готова ни с кем говорить». Согласилась с мужчиной, высвобождая свою ладонь из крепкого захвата. «Спасибо. Ты снова спас мне жизнь». «Как мой партнер, ты должна мне все рассказать. Не думай, что я забыла о своем вопросе». Хмыкнул Дэвид, ободряюще сжав мою ладонь, и едва слышно проговорил: «Коперы идут. Я сам с ними разберусь, позову, когда понадобится подписать документы». «Спасибо». Натянуто улыбнулась, мысленно выругавшись на свою беспечность. После моего возвращения из Вердании все вдруг затихло, и опасности для меня не было. Шантажиста поймали. Что с ним стало, я не знаю. Дед сообщил, что отвез собранные директрисой компромат пострадавшим, и большинство из них были благодарны и обещали всяческую поддержку. Родственникам было не до меня, их проверяли коперы. А Джерри и его парни за ними следили на тот случай, если им вздумается на меня напасть. Тот, кто пакостил с аптеками и офисами, тоже затаился. Да и одна я обычно никогда не была. Но сегодняшняя ситуация явно указывает, что человек, попытавшийся меня убить, находится в отчаянном положении и не очень умный, раз решился на такое днем еще и при свидетелях. «Александра», — прервал мои гнетущие мысли Дэвид, постучав по окну, привлекая мое внимание, — «нужна твоя подпись, и мистер Леон просит ответить на пару его вопросов». «Да, иду», — проговорила, решительно выбираясь из автомобиля. «Добрый день, мистер Леон». «Добрый день, мисс Александра. Мы опросили свидетелей, и две дамы утверждают, что за рулем машины сидела женщина. У вас есть предположение, кто мог бы желать вам смерти?»